Полусидела, опираясь на подушки, решив, что она задремала, он замолчал. В комнате стояла тишина, в батареях журчала вода, зима кончилась, наверное, скоро перестанут топить. «Примерно так я и думала», — сказала, наконец, мать. «Следовало ожидать. Дай мне еще сигарету и выслушай меня внимательно. Мне будет трудно повторять. Ты очень напуган, Мишенька, это самое главное. Перестань бояться. Отец, он не мог повторить, что это говорит его мать, уже годы не выходящая из дома, слепая, почти не встающая с постели. Сейчас другое время, — говорила она. Они могут испортить тебе жизнь, но не уничтожат, поверь мне. У отца было больше оснований бояться, но и он сделал ошибку. Бояться не надо никогда. Они все могут только потому, что мы боимся. Отца она вспоминала спокойно. Голос ее ни разу не дрогнул. «Выход есть, — говорила она. — Ты перестанешь бояться и сам найдешь его, я уверена, и все устроится. Не волнуйся ни о Нине, ни обо мне. Думай только о себе, и им нечем будет тебя напугать, понимаешь? Не бойся, — повторила мать и замолчала. Он не знал, что ответить. За себя он боялся или за мать и Нину, он и сам не понимал. Страх не был конкретным, как только он начинал раскладывать все по полкам. Получалось, что очень бояться действительно нечего. Но уже через минуту страх возвращался, и главное в страхе было необъяснимым. Что, в конце концов, они могут сделать? Не убьют же! Не может же этого быть! Но что-то сделать могут. Сама неизвестность и доказывала, что они что-то сделают. Само возвращение страха было его страха причиной. «Отпусти подушки. Я хочу лечь», — сказала мать. «Силы кончились». Она лежала в своей обычной позе на спине, укрытая до подбородка одеялом, и смотрела невидящими глазами в потолок. Кто же? Кто мог им стукнуть? Голос у него сел, он прокашлялся и повторил. Кто мог им все рассказать обо мне? Мать молчала. Когда она, наконец, заговорила, ему показалось, что она бредит. Между словами были длинные паузы. Говорила она тихо, проглатывая окончание, будто засыпала. Глаза ее закрылись. «Мир за твоей спиной. Другой мир. Когда ты отворачиваешься, он меняется. Никогда не увидишь то, что за спиной. Не думай об этом». Она перекатила голову по подушке, открыла глаза, и он опять подумал, что, может быть, она его видит. «Близкие могут предать, — сказала мать, — но их нельзя судить за это. Они предают, но они все равно любят. Ты понимаешь меня?» На мгновение ему показалось, что понимает, и он кивнул, мать, не дожидаясь ответа, отвернулась. «Не уходи, пока никуда пожалуйста, —